Так, в 1945 году заявил о себе атомный век. Он вошел в сознание людей символом страха, жестокости, войны. Он заставил людей настораживаться, когда они слышали слова «энергия расщепленного ядра». Ядерный реактор работает на уране, самом эффективном топливе 20 века. Если общий вес топлива для тепловой электростанции измеряется миллионами килограммов угля в сутки, то для атомной электростанции той же мощности требуется лишь несколько килограммов ядерного топлива. В наши дни добыча урана – один из показателей научного и технического потенциала страны. Долог и сложен путь ядерного горючего от урановой шахты до атомной электростанции. Первыми появились реакторы на тепловых, медленных нейтронах.